Все простится тому, кто искренне верит в необходимость совершаемого им. И только он будет оправдан и перед своей совестью, и перед людьми. Тогда конец пути окажется началом новой дороги. Вслушиваясь в слова старика, стараясь удержать в памяти их зыбкое, ускользающее и манящее значение, Тютчев подумал о том, что живописец как будто угадывает его тайное, сокровенное. Впрочем, может, поэтому он и остановился рядом с ним, чтобы найти в другом подтверждение тому, чем мучился сам, потому что ничто в этой действительности не привлекало и не трогало его, если он не находил в ней близкого тому, что жило в нем самом. «Я знаю», — вдруг уверенно сказал старик, — «ты всю жизнь гнался за неуловимым и устал. Ты хочешь очищения». Тревожное чувство вновь испугало Федора Ивановича. «Это сумасшедший!» Но он тут же справился с собой и подумал о том, почему его слова отозвались в художнике таким странным образом. Может быть, потому что он, как сказал старик, слишком устал, чтобы спорить с самим собой. Его собственная роль в этом разговоре вначале показалась совершенно бессмысленной, но он постарался забыть об этом и грустно улыбнулся старику. «Возможно. Только путь очищения может оказаться слишком трудным. И где обрести уверенность, что он окажется мне по силам? Но есть и другой путь — смириться и обрести покой», — отвечал художник с полнейшей серьезностью. «Потому что покой может обрести лишь тот, кто ни к чему не стремится». Эрнестина Федоровна стояла рядом, сдержанная, напряженная, сосредоточенная. Слушиваясь в этот странный разговор, она угадывала за обыденными словами тот потаенный смысл, который выразить словами вообще нельзя, потому что и слов таких на свете ни в одном языке нет. И все-таки отчасти она понимала, о чем говорят ее муж и этот незнакомый старик. «Надо только быть откровенным самим собой», — добавил художник, заметив на лице Тютчева отражение напряженных раздумий. Федор Иванович усмехнулся. «Вы святой, если можете быть откровенным сами с собой. Или сумасшедший». Старик не обиделся и по-прежнему доброжелательно смотрел из глубоко запавших глазниц на своего неожиданного собеседника. «Чтобы умереть, не обязательно лечь в могилу. Можно умереть в себе самом», — кротко заметил он. «Вглядись-ка в себя пристальнее, приятель. Тебе есть в чем разобраться здесь». И он приложил руку к сердцу, показывая Федору Ивановичу, где именно надо ему разобраться. «Спасибо», — ответил Тютчев, и, взяв жену под руку, снова пошел вдоль набережной. Над заливом с резкими пронзительными криками носились чайки. Мальчишка, сидевший под огромным каштаном, громко пел веселую песню, не обращая внимания на прогуливавшихся по набережной людей. Невдалеке из лодки выгружали корзины с рыбой. «Каким будет этот мир, когда нас уже не станет?» — спросила она. Он остановился, посмотрел на нее пристально и сосредоточенно. «Не знаю. А будут ли счастливы люди, которые придут в этот мир лет через 100 или 200? Думаю, что нет. Почему?» Он машинально, успокаивающе гладил ее руку. Она поняла, что он не хочет продолжать разговор, который может вернуть его к печальным раздумьям. Но все-таки он ответил, хотя и не так, как она ожидала. Федор Иванович просто и убежденно сказал ей с полуулыбкой: «Потому что счастье всегда в прошлом». Он сказал это так, что она сразу поверила. Да, он знает. И успокоилась. Они пошли дальше вдоль берега, избегая встреч со знакомыми. Им так хотелось побыть одним. Просто идти и идти по набережной, слушать море, чаек и думать о своем. Только к обеду беглецы вернулись домой. В прихожей их встретила Мари, молчаливая, с укоряющими глазами. Эрнестина Федоровна коснулась ладонью ее щеки. — Не сердись, мы больше так не будем. Папа, как святой дух, исчезает и появляется. Мы к этому уже привыкли. Но что делать, если в доме вместо одного духа поселится два? — строго спросила Мари. — Мой дух стремится к новой жизни, — примирительно сказал Федор Иванович, целуя дочь в обе щеки. — Прости, если он забыл и спросить прощальные напутствия. Проходя мимо зеркала, он невольно посмотрел в него и вдруг остановился пораженный. — Что ты там увидел? — встревоженно спросила Эрнестина Федоровна, заметив его необычное выражение лица. Федор Иванович не хотел, чтобы она угадала его смятение, но было уже поздно, и он как можно спокойнее сказал. «Я всю обратную дорогу вспоминал, где мог видеть того старика, и только сейчас догадался. Посмотри-ка сюда». Эрнестина Федоровна встала рядом и заглянула в зеркало.